Но были же и другие. Доктора в клинике, собравшие в себе остатки человечности, чтобы помогать нуждающимся. Может быть, в этом и есть особая людская сила, которую во что бы то ни стало нужно и должно сохранить и поддерживать в себе. Может быть. Только поможет ли это в новом мире? Игорь поворошил угли. Мысли снова вернулись в привычную колею. Что делать? Куда идти? Если везде одно и то же, что можно придумать? В слухи о том, будто в России все хорошо, Игорь не верил. И раньше говорили, что там хорошо, но почему-то, когда Морозов приезжал в Москву, ему так не казалось. Не нравилась ему Москва. Жить там он бы точно не смог. Ему слабо верилось в то, что в этом огромном муравейнике что-то может быть лучше. Но подспудно зрела мысль, другого варианта нет. Игорь старательно прогонял ее, но мысль возвращалась. Еще он прикинул, что можно вообще никуда не уходить. Хозяева хутора давно умерли, место глухое, безлюдное. Почему бы не осесть? Сделать запасы на зиму, наловить горлиц. Он может научиться ставить силки, попробует охотиться на мелкую дичь. Где-нибудь в округе наверняка есть водоем, а значит и рыба. Все это можно коптить, откладывать в погреб, так и зима не страшна. Зачем обязательно надо рваться в город? Зачем стремиться к людям, которые непременно захотят тебя ограбить или сожрать? Игорь по-новому оглядел хутор, погрузившийся в сумерки. К зиме надо подновить крышу, чтобы не провалилась. Заделать окна, усилить дверь, а в остальном печка на месте, работает. Дровяник почти полный, спасибо прежним хозяевам. Колодец есть, только почистить бы. А зимой можно топить снег. Слава богу, экологическая обстановка теперь заметно улучшилась. Морозов даже удивился, как легко находились решения. Казалось, что жить на природе значительно легче, чем выживать в городе. Он повертел эту идею так и эдак и не нашел отрицательных моментов. Кроме одного, в лесу можно было надеяться только на себя. Никто не выручит, если вдруг кончатся припасы. Никто не придет на помощь, если он заболеет или сломает ногу. Но и в городе может быть так же. Там вместо помощи могут и последние забрать под шумок. Ресурсы быстро истощаются, на всех не хватит. Это точно. А животноводство? Когда его еще удастся восстановить? Жрать крыс или соплеменников? Не слишком радостная перспектива. Здесь он хотя бы сам себе господин. Все, что поймал, его. В дом скользнул сквозняк, и свет от горевшей лучинки задрожал, бросая из комнаты длинные тени. Морозову показалось, что из двери на него кто-то смотрит. Почудился маленький силуэт. Игорь встряхнулся. Силуэт пропал. Засыпаю. Он осторожно разбудил мальчишек и отвел их в кровать. Укутал одеялами. Пацаны сонно завозились, засопели. Игорь вернулся к костру, забрал кастрюлю с остатками супа, отнес в дом, поставил на стол и укрыл отмытой еще днем крышкой. Места на кровати хватило только пацанам, поэтому Морозов устроился на полу. Холодно не было, а к жесткой постели Игорь уже привык. Сознание уже проваливалось в пустоту, как пришла ленивая мысль. Вот бы проснуться в прошлом. Игорь открыл глаза, улыбнулся темноте. Он обратил внимание, что каждый раз, засыпая, неизбежно думает, что проснется не тут, а в прежнем мире, где есть электричество. Вода льется из крана, полно еды, и все якобы хорошо. Морозов наконец уснул. Ему снилась стройка, работа, магазины. Снились друзья. Лена не снилась, в этом не было нужды. Она и так все время была рядом, ждала. Утром Игоря ждал сюрприз. Похлёбки в кастрюле. Было гораздо меньше, чем оставалось с вечера. «Вот тебе раз», — хмыкнул он, открыв крышку. «Это кто тут наведывался?» Когда были живы родители, у них была дача. В недостроенный дом ночью пробрался местный кошак. Полосатое бестие умудрилось вскрыть кастрюлю с напечёнными оладьями и выжрать едва ли не половину. Что интересно, собака все это время продрыхла на кухне и никак на вторжение не отреагировала. Но тут другое. Вылокать литр супа куда ни шло. Но крышка-то была прикрыта. Мог ли зверь наведаться на кухню, полакомиться, а потом аккуратно прикрыть за собой кастрюлю? Вряд ли. Впрочем, совершить такое зверь мог. Только имя этому зверю — человек. Ночью Игорь спал довольно чутко, никаких посторонних шумов не слышал. Поскрипывали старые балки, ветер стучался в окно ветвями, но это природа. Мышиная возня на чердаке. Или не мышиная? И что за барсук привиделся ему вчера на крыше? Пока дети одевались и умывались, Игорь раздул угли в печи, разогрел еду. Потом вышел во двор и, озираясь, долго выискивал в одичавшем огороде что-нибудь на роль салата. Лук и укроп он выдрал еще вечером, а все остальные культурные растения либо безвозвратно одичали, либо были насмерть задавлены своими бескультурными собратьями. В голове завертелись странные рецепты. Вообще, Игорь чувствовал некоторый перелом, происходящий в сознании. Если раньше на такую малозначительную часть обеда, как салат, он не обращал никакого внимания, то с появлением детей его взгляды поменялись. Теперь он ловил себя на том, что его сильно заботит столь редкая вещь, как сбалансированный обед. Витамины, минералы. Смешно. Крапива. Вот и ответ. Игорь полез в жгучие заросли, прикрывая лицо воротником. Надрав пучок веток с остроконечными листьями, он проклял всю крапиву на свете и, поплёвывая на волдыри, вернулся в дом. Выскочивший навстречу Андрюшка, взвизгнул и бросился обратно. «Тихо, тихо!» Игорь осторожно протиснулся внутрь, положил на столе крапиву, поставил на разошедшуюся печь чайник. «Пап, это зачем?» «Для салата». «А я подумал». Андрюшка состроил смешную рожицу. «Пороть будешь?» «Провинишься? Буду». С напускной суровостью погрозил пальцем Морозов. Когда вода вскипела, Игорь обдал кипятком крапиву, ободрал верхушки, сложил в миску. «Это точно салат?» — усмехнулся Андрюшка. Игорь пожал плечами, посыпал листья щепоткой соли, которую наскрёб от большого спекшегося кома. Сказал: «Уж какой получился. Однажды я кофе из корней одуванчика пробовал приготовить». «Получилось?» «Я так и не понял. Мой батя, твой дедушка, не оценил, все выкинул». Игорь помял пальцами размякшую крапиву в миске, чтобы дала сок. «А где Олег с Колей?» «В колодец полезли», — радостно сообщил Андрюшка. Игорь сорвался с места в карьер. Едва не вышиб дверь, споткнулся о порог, покатился по двору. «Коля, Олег, ёлки зелёные!» Когда Морозов подоспел к колодцу, Коля уже висел вниз головой, цепляясь за полусгнившие бревна, а за ноги его держал Олег. Было видно, что пальцы вот-вот разожмутся. «Не упусти!» Игорь бросился к мальчишке, но Олег, заметив несущегося к нему Морозова, перепугался, вскрикнул и отпустил ноги брата. Словно в жутком, замедленном кино, Игорь увидел, как соскальзывают уставшие пальцы. Он прыгнул вперед, чуть не разбил голову, но успел схватить визжащего Колю за штаны. Ткань хрустнула, выдержала. Коля отпустил бревна, Игоря рвануло вниз. Возникло шаткое равновесие. Перепуганный пацан верещал, как зверек, дергался. «Не брыкайся!» — рявкнул Игорь. Перехватил его за ногу, потянул. Потом еще раз, уже уверенней, и выдернул засранца из колодца. Коля тихонько пыхтел, отплёвывался, вцепившись в Игоря мертвой хваткой. Рядом размазывал по носу сопли Олег. На крыльце стоял перепуганный Андрюшка. «Всё уже, дайверы, всё!» Успокоил виновников Морозов, чувствуя, как отпускает напряжение. «Ныряльщики, черт бы вас побрал за жемчугом!» Он отволок Колю подальше от колодца, Олег засеменил следом. «Чего вас туда понесло?» «Мы...» — начал Олег. «Мы посмотреть хотели». «Чего там смотреть?» «Русалок». Игорь почувствовал, как брови полезли вверх. «Отлично», — сказал он. «Русалок, вы в следующий раз и меня прихватите, когда посмотреть что-нибудь удумаете, ладно?» Братья закивали. «Я в туалет хочу», — сообщил Андрюшка. Морозов вздохнул. «Сам справишься, без меня». «Не справлюсь, там страшно. Теперь я русалок боюсь». «Ситуация выходит из-под контроля. Ладно, пошли по караулю». Когда они вернулись из чудом уцелевшего деревенского сортира, остатки супа уже подгорели. Пришлось есть вязкую гущу и заедать салатом из крапивы. Впрочем, мальчишки притихли и не жаловались. После еды Игорь отправил детей на улицу, строго-настрого наказав не отходить далеко и не безобразничать, а сам принялся методично обыскивать дом. Он заглянул в каждую коробку, в каждую щель, выгреб кучу гнили и тряпья, стащил мусор на кострище, но поджигать кучу пока не стал. Днем дым будет виден издалека, лучше ночью. Из полезностей, найденных на первом этаже, имелась пластиковая удочка с леской и крючком, моток тонкой капроновой веревки и кое-какой садовый инвентарь, серп, коса и топор. Еще несколько нержавеющих мисок и кружек. В сарае обнаружился даже вездеход АТВ. Морозов обрадовался было, но потом разглядел потрескавшиеся гнилые колеса, проржавевший бензобак и лопнувшие масляные шланги. Машина, даже будучи в крытом помещении, за много лет превратилась в хлам. На крюке, вбитом в стену сарая, Игорь нашел старый кожаный патронтаж и чехол для двухстволки. Видимо, где-то в доме было ружье. Согласно правилам хранения, оружие и боезапас должны были находиться в сейфе. Если сейф герметичный, то ружье могло неплохо сохраниться. Правда, сейф еще нужно было открыть. Да и не заметил Игорь на первом этаже ничего похожего на железный ящик. Морозов обшарил сарай. Обнаружил останки овец, несколько мотков гнилой веревки, сгнившую бензиновую косилку, ржавую наковальню с набором молотков. Закончив сарай и на первом этаже, Игорь решил идти наверх. Поднялся по лестнице, морщась от каждого скрипа, и опасаясь, что очередная ступенька под ногой вот-вот проломится. Но лестница выдержала, и он благополучно дошел до конца. Открыл чуть перекошенную дверь. На втором этаже были только две маленькие комнатки — спальня и кабинет. В спальне стояла большая кровать, сильно попорченная течью из пробитой крыши. По углам здесь ютилась плесень. «Мрачненько», — пробормотал Игорь. В кабинете было немного чище, хотя время и здесь оставило свои беспощадные следы. Около стола темнел высокий сейф. Но мечте разжиться рабочим оружием не суждено было сбыться. На сейфе был цифровой замок. Морозов на всякий случай дернул дверцу, но та не сдвинулась ни на миллиметр. Морозов обыскал ящики письменного стола. Пожелтевшие бумаги, скрепки, пустые пластиковые папки, ржавая отвертка, кусачки, путаница проводов, разномастные зарядные устройства. На столешнице стоял покрытый густым слоем пыли ноутбук. Полезный здесь и сейчас, как лысому расческа. Морозов машинально побарабанил по пыльным клавишам пальцами. Не густо. Он пошел прочь из кабинета, но остановился в дверях и оглянулся. Ему показалось, будто он что-то упустил, что-то важное. Игорь внимательно осмотрел каждый предмет еще раз и обомлел. Взгляд его прилип к ноуту. На темном пыльном экране были нарисованы четыре человеческие фигурки. Одна большая и три маленькие. Здесь недавно кто-то был. Игорь вернулся в кабинет, обследовал все с удвоенным тщанием, но кроме примитивного рисунка, следов присутствия человека больше не нашлось. Разве что упавшее кресло. Но кто знает, почему оно опрокинулось. Морозов повторно обыскал спальню. Ничего. Плесень, сдувшиеся панели на стенах, гнилая кровать. Морозов спустился на первый этаж, проверил детей. Мальчишки возились в траве, что-то обсуждали в полголоса, спорили. По всей видимости, игра была в самом разгаре. На душе у Игоря было тревожно. Отъеденный ночью суп. Рисунки на мониторе. Нужно было отвлечься от загадок. Игорь составил в уме приблизительный список дел и начал действовать. С мотком капроновой нитки ушел к деревьям и долго пытался поставить силки. Скользящая петля получалась хорошо, но вот куда ее приладить? Ум Морозова не мог приложить. Опыта охоты у него не было. Он переходил от одного дерева к другому, примеривался, приглядывался, пока не уперся в узкую тропку, проложенную неведомо кем в высокой траве. Изловчившись, он устроил здесь первую ловушку. Вторую приладил под большим кустом. Вбил колышки, примотал петли. Вроде бы получилось дельно. На обратном пути Морозов услышал хлопанье крыльев и кряканье. Замер. Осторожно, стараясь не шуршать, он стал подбираться туда, откуда доносились всплески. Через десяток метров приторно потянуло болотом. Игорь почувствовал, как ноги погружаются в холодную грязь. Он сделал еще пару шагов, но провалился в лужу по щиколотку. Остановился. Утопнуть в болоте в его планы не входило, а где-то впереди отчетливо раздавалось хлопанье крыльев, плеск и кряканье уток. Там явно был водоем. Нужно было только найти верную дорогу к нему. Морозов выбрался из грязи. «Ладно», — погрозил он пальцем невидимым уткам. «Еще посмотрим, посмотрим». Что именно посмотрим, Морозов не придумал, поэтому ограничился условными угрозами. Чавкая промокшими ботинками, он вернулся к дому. Возле колодца взгляд зацепился за какую-то черную веревку, валяющуюся в траве. Ничего подобного тут раньше не было. Игорь резко развернулся. Веревка стремительно исчезла в траве. Гадюка! От ужаса внутри Морозова все похолодело. Сердце заколотилось. «Тварь!» — прошептал он. «И ведь рядом совсем ползешь, гадина!» Игорь терпеть не мог змей, патологически их боялся. Восторг натуралиста Дроздова, с которым тот хватался за любую ползучую хреновину, был Морозову категорически чужд. Игорь по широкой дуге обошел место встречи с гадом, заскочил в сарай и снял с гвоздя косу. Критически оглядел лезвие, не фатально, но ржавое. Так дело не пойдет. Он внимательно поискал возле стены и с радостью обнаружил точильный камень. На жаре окашивать двор было нелегко. Сухие стебли плохо срезались, норовили сломаться. Да и косарь, честно говоря, из Игоря был аховый. С него сошлось 7 потов, прежде чем удалось привести в порядок сравнительно небольшой пятачок перед домом. Зато мальчишки с удовольствием помогали ему сносить скошенную траву в одну большую кучу. Когда с сенокосом было покончено, Игорь плюхнулся в тень, отдуваясь, а дети с восторгом сиганули в ароматный сток. «Ну, хоть кому-то хорошо», — пробормотал Игорь, сдувая капли пота со лба. Подходило время обеда. Поскольку сегодняшняя добыча состояла только из натруженных непривычной работой мышц и разболевшихся ран, Морозов понял, готовить придется все тот же суп из тушенки. На этот раз он не стал разнообразить меню сомнительными салатами, а просто сунул верхушки крапивы в кастрюлю вместе с кубиками и содержимым консервов. Получилось значительно лучше, чем накануне. Пока суп остывал, Игорь размышлял над ночным происшествием. Если кто-то вчера слопал пол кастрюли, то ведь ничто не мешает этому кому-то сделать это сегодня.